Глава 6. После того, как мы завершили разговор и наш новый клиент ушел, Боря постучал по клавиатуре и сообщил. «Ольга Мальеровна Огонькова, жива. Работает наборщицей текстов в небольшой фирме. Поскольку у нас нет никаких зацепок по Никите, предлагаю поговорить с женщиной. Ее мать, Маргарита Николаевна, скончалась. Вдруг она что-то рассказывала дочке про семью Светловых, вспоминала каких-то их родственников». Тут зазвонил стационарный телефон. Я слегка удивился. Да, у меня есть обычный аппарат, но припомнить не могу, когда им пользовался. Интернет прочно вошел в нашу жизнь, я теперь в основном общаюсь через мессенджеры. Интересно, кто решил побеспокоить меня по городскому номеру? «Здрасте», — произнес мужской голос. «Типа, ну, беспокоит ремонт шлангов. У нас заявка на ремонт шланга. Вообще, вот». «Вы ошиблись номером», — ответил я. Трубку бросили, не сказав «извините». «Думаю, что...» — начал Борис и не договорил. Аппарат, который, по моему мнению, давно стал чем-то вроде музейного экспоната, снова затрезвонил. Пришлось отреагировать. «Слушаю вас». «Вообще, того! Позовите Подушкина!» — гаркнули в ответ. Немного невежливо, но не каждый человек имел возможность получить правильное воспитание. «Слушаю», — снова отозвался я. «С кем имею честь беседовать?» «Ремонт шлангов», — сообщила трубка. «Заява! Вообще! Ну, короче!» Захотелось вместо дядьки произнести: «Добрый день! Ремонт шлангов! Надеюсь, все ваши шланги здоровы!» Но я задавил себе ехидну и продолжил беседу. «Внимательно слушаю». «Подушкин, у вас резиновый шланг лопнул. Типа, совсем. Ну?» На сей раз возникла мысль сообщить, что я не имею в организме никаких шлангов, ни из каких материалов. Однако и во второй раз мне удалось справиться с язвительностью и спокойно ответить. «Должен сказать, что в доме, где живу, есть лишь электричество. Наверное, поэтому отсутствуют и всякие шланги. Есть трубы». В ухо опять полетели частые короткие гудки. «Если еще раз оживет городской аппарат, не отвечу», — решил я. И тут занервничал мобильный. На экране высветилось сообщение о скрытом номере. Но это не удивило. Среди моих бывших клиентов много тех, кто не демонстрирует свои контакты. И порой эти люди ко мне по несколько раз обращаются. «Добрый день», — произнес я. «Подушкин!» — осведомился уже знакомый голос. «Весь внимание, многоуважаемый ремонт шлангов», — ответил я. «Рад бы вам помочь, но не являюсь владельцем оборудования, которое вы собрались чинить». «Типа того, ну, в доме есть кто нормальный?» — осведомились на том конце. Я пока не выжил из ума. «Позовите к телефону Подушкина. Он вообще того самого, ну, владелец жилья». «Слушаю вас», — произнес я и включил громкую связь. «Завтра в течение дня приеду», — объявил дядька. «Типа того, вообще, никуда не ходите». «Я никого не вызывал», — удивился я. «Замена резинового шланга», — пробурчал мастер. «Сто разов», — типа говорил. «Отмените свой визит», — попросил я. «Невозможно», — отрезал мой собеседник. «У вас на вызове стоит черный крест». «Со святыми упокой», — пробормотал себе под нос Борис и начал давиться смехом. «С 8 утра до 20:00 находитесь дома», — велел незнакомец. «Типа, покинете того самого помещения, штраф». «У меня на завтра другие планы», — спокойно возразил я. «Разрыв резинового шланга, типа, кирдык котенку», — повысил голос дядька. «Вообще, тады, взорветесь со всем домом. Беда. Оплачивать ремонт придется. Хранить погибших!» Я усмехнулся. «Если здание взлетит на воздух, то я вмиг окажусь на том свете и смогу не волноваться о крупных денежных тратах». «Завтра никого дома нет? Вообще штраф выпишу!» — пригрозил незнакомец. «Предупредил уже, типа!» Я вернул трубку на место, потом выдернул штепсель провода стационарного телефона из телефонной розетки и попросил Борю. Найдите, пожалуйста, контакт этого ремонта шлангов». «Секунду», — кивнул Боря. «Готово. Иван Павлович, только лучше звонить им с городского номера». Я кивнул, вернул штепсель в гнездо. Батлер набрал номер и протянул мне трубку. «Здравствуйте», — произнес приятный женский голос. «Добрый день», — ответил я. «Сейчас вы позвонили в организацию «Все для шлангов», — продолжила сопрано. Я сообразил, что говорю с записью, и замолчал, ожидая, когда ответит оператор. А дама не умолкала. «Ваш звонок очень важен для нас. Если хотите приобрести новое оборудование, нажмите 1. Для соединения с отделом ремонта — 2. В случае я живо ткнул пальцем в клавишу с двойкой и услышал. «Здравствуйте. Ваш звонок очень важен для нас. Если необходима установка оборудования, нажмите 1. Желаете приобрести новый шланг? 2». Я нажал на нужную кнопку. «Здравствуйте. Ваш звонок очень важен для нас. При необходимости срочного ремонта нажмите 1». Я немедленно проделал действие. «Здравствуйте. Ваш звонок очень важен для нас. Сообщите проблему. У вас 10 секунд». «Беспокоит Иван Павлович Подушкин», — быстро заговорил я. «Мне ничего не надо. Шланги все в порядке. Отмените на завтра визит мастера». «Ваша заявка принята», — сообщил тот же голос. «Спасибо, что обратились к нам. Предлагаем приобрести сегодня шланг номер 123 со скидкой». Я повесил трубку. Интересно, как несчастные граждане, в домах которых порвались шланги, общаются с этой структурой? И вопрос, работают ли в этой фирме люди? Боря развел руками. «Сейчас во многих муниципальных организациях предпочитают такое общение с населением. Вот там, где надо заплатить за услуги, до сих пор отвечает человек». «Шланги меняют бесплатно?» — удивился я. «Вряд ли», — пробормотал Борис. «Не могу найти их сайт пока. Наверное, госструктура берет небольшие деньги, предоставляет льготы пенсионерам, многодетным и так далее. А такие же коммерческие услуги дороже. Или ремонт шлангов монополисты. Купить новый и поменять старый можно только у них». «Вероятно, вы правы», — улыбнулся я. В дверь постучали. «Войдите», — разрешил я. Дверь приоткрылась, показалась голова Анны Ивановны. «Простите за беспокойство, не хотела помешать. Никогда бы не осмелилась оторвать вас от дел, но Демочка скулит у входной двери. Вы позволите ее выгулять?» «У нас полностью закрытый двор», — еще раз объяснил я. «Когда поймете в другой раз, что Дема беспокоится, просто откройте ей дверь подъезда. Собака сама погуляет и вернется. Но раз в день, в любое удобное для вас время, с ней надо пройтись по улицам. Псинка обожает моцион». «Спасибо», — быстро пробормотала горничная. «Еда на столе». Мы с Борисом разом поднялись, прошли в столовую и удивились. «Ну и ну», — протянул батлер. «И когда она успела столько всего наготовить?» Я сел за стол и снял крышку с одной кастрюли. Овсянка. Боря тем временем подцепил вилкой блинчик, который лежал на блюде, разрезал его и объявил. «С мясом. Смотрите, еда разной формы. Взял треугольник. А еще есть трубочка и квадратный». Я решил попробовать последний. Он оказался с творогом. «Вкусно», — одобрил Борис. «Тесто тонкое, начинка умеренно сладкая», — кивнул я. «Неплохо». Батлер перенес на свою тарелку трубочку и воскликнул. «Рыба! Хочется придраться к еде, а не получится». «А что на сковородке?» — поинтересовался я. Помощник поднял крышку. «Омлет! С помидорами и грибами. Давайте продегустируем». Через полчаса, выпив 2 чашки какао, я расстегнул пояс брюк. «Не помню, когда столько ел», — выдохнул Боря. «Да уж», — прокряхтел я. «В детстве ни разу не пил какао. Маменька изгнала его из нашего дома». «По какой причине напиток оказался подвергнут остракизму?» — приподнял одну бровь Борис. Он очень полезен, в особенности детям. Маменька встала на весы, увидела, что прибавила полкило, ужаснулась и решила сесть на диету, — объяснил я. Поэтому хлеб, сливочное масло, жареная картошка, оладушки и иже с ними оказались навсегда лишены гражданства нашей семьи. Какао тоже попало в санкционный список из-за своей калорийности. Боря зевнул. «Простите, Иван Павлович, в сон потянуло». А вот и ответ от Ольги Мальеровны Огоньковой. Она предлагает вам встретиться с ней через час в ресторане «Блинчик». Услыхав название «Едальни», я икнул, смутился и схватился за кувшин с компотом. Напиток тоже оказался хорош, не приторно-сладкий, не кислый, как лимон, а именно такой, как я люблю. «Съем-ка еще кусочек омлета. Если расстегну джинсы, он точно в меня влезет», — пробормотал Боря и потянулся к сковороде.